Максим Грек. Судьбою Васиана Патрикеева связана судьба другого лица, не русского по происхождению, но знаменитого в истории умственной деятельности Древней Руси, лица, известного под именем Максима Грека. Вольнодумство, задевавшее то с той, то с другой стороны непоколебимость церковного предания и так напугавшее благочестивую Русь жидовствующую ересью, вызывало со стороны православия потребность противодействия путем рассуждения и словесных состязаний. Сожжения и пытки не искореняли еретического духа. Еретики делались только осторожнее и совращали русских людей втайне. Им было это тем удобнее, что они сами были лучшими книжниками и говорунами, чем те, которые хотели бы с ними вести споры. Ревнителям православия предстояло обличать еретические мнения, указывать их неправильность, защищать истину Вселенской Церкви, но для этого необходимы были знания, нужна была наука. На Руси был недостаток как в людях, так и в книгах. Глубокое невежество тяготило русский ум уже много веков. Остатки прежней литературы, которыми могли руководствоваться книжники и грамотеи, пострадали от невежественных переписчиков, от умышленных исказителей, а иногда переводы сами по себе носили признаки неправильности. Многое важное не находилось в распоряжении у благочестивых книжников на славянском языке, оно оставалось только на греческом, для них недоступном. Уже они чувствовали, что одной обрядности мало для благочестия и благоустройства церкви, нужно было учение, но где взять ученых? Не на Западе же было искать их. Запад давно разошелся с христианским Востоком. Русь могла только пытаться идти по своей давней стезе, протоптанной святым Владимиром и его потомками, обратиться к Греции, которая, лишившись самобытности, была почти в таком же состоянии невежества, как и Русь, с той разницей, что греки при всей неприязни к Западу ездили туда учиться, а потому между ними можно было найти ученых людей, которых на Руси напрасно было искать. В этих видах, конечно, по совету книжников, Василий Иванович отправил посольство на Афон, которому русские еще со времен Антония Печерского питали благоговение и где уже в XII веке был русский монастырь. В Москве узнали, что в Афонском Ватопецком монастыре есть искусный книжник Сава, и приглашали его прибыть в Москву для переводов и, главным образом, для перевода толковой псалтыри, то есть сборника объяснений и примечаний к псалмам Давида, составленных разными древними отцами церкви. Такой перевод казался тогда необходимостью первой важности. Псалтырь была издавна любимую книгой русских грамотеев, но смысл ее был во многих местах непонятен, и это давало повод к разгулу фантазии, завлекавшей читателей в еретические заблуждения. Знакомые того времени русским книжным людям толкования – были недостаточны. Надобно было доставить благочестивым читателям такое сочинение, которое помогало бы им понимать любимую часть Священного Писания, согласно с древним учением Церкви. Кроме этой причины, великий князь нуждался в ученом греке для разбора греческих книг в своей библиотеке. В старину на Руси было довольно людей, знакомых с греческим языком не только между духовными, но и между князьями. Поэтому греческие книги не были редкостью. В период татарского порабощения скудело всякого рода знания. Рукописи греческие, как и славянские, исчезали в разных местах от разных печальных обстоятельств. В Москве погибла книгохранительница во время нашествия Тохтамыша. Но Москва забирала себе сокровища других русских земель. И потому неудивительно, если великокняжеская книгохранительница опять наполнилась. Быть может, и приехавшие с Софией греки привезли с собой кое-что из образцов своей старой литературы. Инок Савва не поехал в Москву, одолеваемый старостью. Афонский игумен предложил московскому государю другого ученого-грека по имени Максим из той же Ватопедской обители. Этот монах по-славянски не знал, но при своей способности к языкам мог скоро выучиться. С ним вместе отправились монах Неофит и Лаврентий Болгарин. Они примкнули к другим духовным, которые ехали в Москву за милостынью и, пробывшие несколько времени, по неизвестной нам причине в Крыму, прибыли в Москву в 1518 году. Максим был родом из албанского города Арты, сын знатных родителей эллинского происхождения по имени Эммануил и Ирина. В молодости он отправился учиться в Италию, пробыл там более 10 лет, учился во Флоренции и Венеции, слушал знаменитого филолога, своего соотечественника Ласкариса. Был близок со многими учеными, и в том числе с Альдом Манучи, типографом и издателем древних классиков, который образовал около себя кружок ученых и образованных людей. Молодой грек увлекался на первых порах тогдашним просвещением, но впоследствии начал к нему охладевать. Оно не могло наполнить его честной, сердечной натуры, склонной к идеализму и с младенчества, пропитанной духом отеческого православия. Европа тогда искала для себя обновление в просвещении антического мира. Все, что только интересовалось умственной деятельностью, устремлялось к изучению этого мира и прилеплялось к нему всею душою. Но увлечение классической древностью скоро дошло до сумасбродства, особенно в Италии. В древнем мире видели идеал совершенства общественных отношений, науки, искусства, нравственности. Христианская религия потеряла свою цену. Почитание святых уступало место богам Греции и Рима. Языческие философы стали выше отцов церкви. Распространилось легкомысленное модное неверие и кощунство. Знатные и образованные люди, не только светские, но и духовные, подобно древним римским философам, считали религию только пригодной для черни, которую ради выгод следует держать в заблуждении. Из подражания древнему образу жизни стали предаваться грязному разврату. Эгоизм, бессердечие к ближним – самые неудержимые пороки и злодеяния находили для себя оправдание в примерах из классических писателей. Ко всему этому присмотрелся Максим в Италии и возненавидел от всей души такое направление просвещения. Умственные успехи Италии не выкупали для него зловредного влияния древности на общественную нравственность. Искусство, при всем совершенстве техники, служило чувственности и снабжало самые церкви соблазнительными картинами. Философия приводила только к диалектике, доставлявшей умение сделать из черного белое, из белого черное. Наука, мало опираясь на положительных знаниях природы, при всем вольномыслии в отношении религии не отрешалась от грубейших суеверий. Астрология со всеми своими нелепостями, облеченная в научную форму, была самую модную наукою века и возбуждала к себе веру и уважение ученых людей того времени. Понятно, что вся сфера тогдашней образованности стала, наконец, душную и смрадную для Максима, и он бежал от нее, подобно тому, как лучшие люди последних веков Рима убегали от образованности своего времени под сень гонимого и презираемого христианства. Максим воротился на родину, но, вероятно, увидел, что со всем тем запасом знаний, который он принес с собой из чужого края, нечего было делать в порабощенном отечестве, где, по его словам, наука была доведена до последнего издыхания. В Италии он не ужился с западным просвещением, потому что не вынес безнравственности и лживости, но не сделался он папистом, потому что, зная греческую литературу, слишком был сведущ в истории церкви и смотрел на нее прямее, чем западные люди. Еще меньше мог он в Греции ужиться с поработителями своего племени и в угоду им утеснять своих собратьев, как делали иные его соотечественники. Максим был, с одной стороны, слишком образован, с другой – слишком прямодушен, чтобы играть какую-нибудь роль в тогдашнем мирском обществе на своей родине. Он ушел в монастырь на Афон. Он был очень религиозен и принадлежал к той церкви, которая давно уже ставила иночество высшим идеалом. Монашеский обет чистоты соответствовал его целомудренной душе. Он ни за что не хотел допустить, подобно другим, чтобы род человеческий размножался обычным животным способом, если бы первая чета не подверглась грехопадению. Подобие человека с остальными животными в этом отношении казалось ему унижающим человеческое достоинство. Но Максим не сделался, однако, безусловным врагом просвещения и науки. Он уважал знания. Вооружаясь против астрологии, он, однако, не смешивал ее с астрономическими изысканиями, со стремлением изведать течение небесных тел и уразуметь законы природы. Как ни возмущало его увлечение классической древностью, доводившей Италию до уродства, но все это не мешало ему ценить светлые стороны антического мира, ссылаться на греческих поэтов и философов. По примеру отцов церкви, он, уважая земную мудрость, хотел подчинить ее религии, выше всего ставил богословие. Оно было для него внутреннюю мудростью, а все прочие науки – внешнее. Из своей жизни в Италии вынес он одно заветное воспоминание – воспоминание об Иерониме Савонароле. Среди всеобщего развращения нравов в Италии, ввиду гнуснейшего лицемерия, господствовавшего во всей Западной Церкви, управляемой Папой Александром VI, чудовищем разврата и злодеяния, смелый и даровитый доминиканский монах Иероним Савонарола начал во Флоренции грозную проповедь против пороков своего века во имя нравственности, христовой любви и сострадания к униженным классам народа. Его слово раздавалось 5 лет и оказало изумительное действие. Флорентийцы до такой степени прониклись его учением, что, отрекаясь от прежнего образа жизни, сносили предметы роскоши, соблазнительные картины, карты и тому подобное в монастырь святого Марка и сжигали перед глазами Савонаролы, жертвовали своим состоянием для облегчения участи неимущих братьев, налагали на себя обеты воздержания, милосердия и трудолюбия. Один разве пример библейского пророка Ионы в Ниневии мог сравниться с тем, что делалось тогда во Флоренции? Но обличение Иеронима вооружили против него сильных земли. Его обвинили в ереси. И в 1498 году он был сожжен по повелению папы Александра VI. Максим знал Иеронима лично, слушал его проповеди и надолго остался напечатленным в душе Максима образ проповедника-обличителя, когда тот в продолжении 2 часов, стоя на кафедре, расточал свои поучения и не держал в руках книги для подтверждения истины своих слов, а руководствовался только обширной своей памятью и богомудрым разумом. «Если бы, — говорит Максим в одном из своих сочинений, — Иероним и пострадавшие с ним 2 мужа не были латыны верою, я бы с радостью сравнил их с древними защитниками благочестия». Это показывает, что хотя латыны и во многом соблазнились, но не до конца еще отпали от веры, надежды и любви. Иероним Савонарола, как обличитель людских неправд, остался на всю жизнь идеалом Максима. Он везде готов был подражать ему, везде хотел говорить правду сильным, разоблачать лицемерие, поражать ханжество, заступаться за угнетенных и обиженных. С таким настроением духа прибыл он в Москву, где управлял государь, отличавшийся тем, что не терпел ни малейшего себе противоречия, где христианство для массы существовало только во внешних обрядах, где духовенство отличалось грубостью нравов, ревниво держалось за свои земные выгоды и не в состоянии было при своем невежестве не учить народа, не руководить его пользою. Василий принял Максима и его товарищей очень радушно, и ничто, по-видимому, не могло лишить пришельцев надежды возвратиться в Отечество, когда они исполнят свое поручение. Говорят, что Максим, увидавший Великокняжескую библиотеку, удивился изобилию в ней рукописей и сказал, что такого богатства нет ни в Греции, ни в Италии, где латинский фанатизм истребил многие творения греческих богословов. Быть может, в этих словах было несколько преувеличения по свойственной грекам изысканной вежливости. Максим приступил к делу перевода толковой псалтыри. Так как он по-русски еще не знал, то ему дали в помощники 2 образованных русских людей. Один был знакомый нам толмач Дмитрий Герасимов, другой – Власий, исправлявший прежде того дипломатические поручения. Оба знали по латыни, и Максим переводил им с греческого на латинский, а они писали по-славянски. Для письма представлены были к ним иноки Сергиевой лавры, Силуан и Михаил Медоварцев. Через 1,5 года Максим окончил свой труд. Кроме того, перевел несколько толкований из «Деяния апостольские» и представил свою работу великому князю с посланием, в котором излагал свой взгляд и правила, которыми руководствовался. Затем он просил отпустить его на Афон вместе со своими спутниками. Василий Иванович отпустил спутников, пославшие с ними и богатую милостыню на Афон, но Максима удержал для новых ученых трудов. Не так легко было иностранцу выбраться из Москвы, как въехать в нее. Если этого иностранца считали полезным в московской земле или почему-либо опасным для нее по возвращении его домой. С этих пор судьба Максима против его воли стала принадлежать русскому миру. Он продолжал заниматься переводами разных сочинений и составлял объяснения разных недоразумений, относившихся к смыслу священных книг и богослужебных обрядов. Например, объяснял, что слова в конце Иоаннового Евангелия о невместимости в целом мире книг, в которых были бы подробно изложены деяния Иисуса Христа, следует понимать не буквально, а в смысле преувеличения. Объяснял, что в Ектенье о свышнем мире не следует понимать мира ангельского, но должно понимать мир в смысле спокойствия и тому подобное. Научившись достаточно по-русски, он принялся за исправление разных неправильностей, замеченных им в богослужебных книгах. Это уже было дело небезопасное, так как русские держались упорно буквы и противопоставляли Максиму такой довод. «Ты своим исправлением досаждаешь воссиявшим в нашей земле преподобным чудотворцам. Они в таком виде священными книгами благоугодили Богу и прославились от Него святостью и чудотворением». «Не я, — говорил им Максим, — а блаженный Павел научит вас. Каждому дается явление Духа в пользу, тому слово премудрости, тому вера, тому дар исцеления, тому пророчество, действие сил, а тому языки. Все же это дарует один и тот же Дух. Видите, не всякому даются все духовные дарования. Святым чудотворцам русским за их смиренно-мудрение, кротость и святую жизнь дан дар исцелять, творить чудеса, но дары языков и сказания они не принимали свыше, иному же, как мне. Хотя и грешен, паче всех земнородных, дано разуметь языки и сказания, дар выражения. И потому не удивляйтесь, если я исправляю описки, которые утаились от них». Как возражение, так и ответ Максима знаменательны в нашей истории. Здесь мы видим зародыш того громадного явления, взволновавшего русскую жизнь уже в XVII веке, которое называется расколом, и до сих пор у раскольников служит важнейшую опорою довод, приведенный противниками Максима, а равным образом и против них на разные лады повторяется ответ, данный Максимом своим противникам. Но если небезопасно было для приезжего грека посягать на букву богослужебных книг, то гораздо опаснее сделалось для него то, что, выучившись русскому языку, он начал подражать своему старому идеалу – савонароле, и разразился обилием обличений всякого рода, касавшихся и духовенства, и нравов, и верований, и обычаев, и, наконец, злоупотреблений власти в русской земле. Превратившись поневоле из грека в русского, Максим оставил по себе множество отдельных рассуждений и посланий, которые за небольшим исключением носят полемический и обличительный характер. О многих из его сочинений трудно решить, написаны ли они прежде или после опалы, постигшей Максима. Тем более, что подвергнутые заключению – он продолжал писать свои обличения и в числе других причин был позван вторично на суд и за это. Некоторые его полемические сочинения обращены против иноверцев – латин, иудеев, магометан, армян, лютеран и язычников. Обличения против латин написаны по поводу писания Николая Немчина о соединении церквей. Существует мнение, что этот Николай Немчин – есть папский легат Николай Шомберг, но господин Иконников в своем исследовании о Максиме Греке приводит довольно убедительные доводы, что под этим именем следует разуметь Люева, иначе Булева, иноземного врача и любимца великого князя Василия. Это мнение подтверждается и старинную припиской на рукописи сочинения Максима Грека, в которой объясняется, что Николай Немчин есть никто иной, как Николай Булев, который от государя привелик честь получил врачебной ради хитрости. Они имеют обычный догматический характер такого рода сочинений. Обличения против иудеев, вызванные появившимися на русском языке писаниями, не обширны и поверхностны. Одно из них – слово против Исаака, волхва и чародея, прелестника – есть воззвание к собору духовенства о том, чтобы с жидовствующими еретиками поступать как можно суровее. Максим в этом вопросе совершенно расходится со своим почитателем Воссианом и вместо снисхождения к еретикам советует святителям предавать еретиков внешней, то есть мирской власти, на казнь, чтобы соблюсти русскую землю от бешеных псов. Максим подкрепляет свой суровый совет такими же примерами, на какие указывал прежде него Иосиф Волоцкий. Его обличения против лютеран касаются иконопоклонения и почитания Божьей Матери и могли в свое время иметь прямое отношение к русской жизни, так как на Руси, мимо всякого непосредственного влияния западного протестантства, являлись мнения, сходные с протестантством, особенно относительно иконопочитания. В обличениях против армян Максим повторяет выражение той злобы, которую уже давно греки старались посеять на Руси к армянам, внушая русским всеми способами отвращение к армянскому народу, а полемика Максима против древнего классического языка не имеет к Руси прямого отношения и есть плод воспоминаний его об Италии, где Максим видел увлечение язычеством. Максим писал также против астрологии, которая стала понемногу заходить в Русь и совращать умы даже грамотеев. Максим доказывал, что верить, будто человеческая судьба зависит от звезд и будто они имеют влияние на образование таких или других свойств человека, противно религии, так как этим, с одной стороны, подрывается вера в промысел и всемогущество Божье, а с другой отнимается свободная воля у человека. На основании астрологических вычислений в Европе образовалось предсказание, что будет новый всемирный потоп. Это ожидание заходило и в тогдашнюю Русь. Максим опровергал его, как основанное на суеверной астрологии, и подтверждал смыслом Божье обещание Ною свои доказательства о невозможности нового потопа. Важнее всех сочинений этого рода те, в которых Максим имел целью обличать признаки, принадлежавшие исключительно или преимущественно стране, куда бросила его судьба. И здесь-то сочинения Максима Грека заключают драгоценные сведения о нашей духовной жизни и ее пороках, обративших на себя внимание обличителя. На Руси издавна ходило множество так называемых апокрифических сочинений, зашедших к нам с Востока и заключавших в себе разные выдумки, касавшиеся событий Ветхого и Нового Завета. Они были любимы читателями, представляя много заманчивого для воображения. Их называли у нас «отреченными». Церковь запрещала читать их. К ним во времена Максима присоединились апокрифы, заходившие с Запада в появившемся тогда на русском языке сочинении под названием «Люцидария». Максим коснулся немногих из апокрифов, вероятно, попавшихся ему под руку и обративших его особенное внимание по причине своей распространенности. Так Максим обличал сказание, приписываемое Афродитиану о волхвах, поклонявшихся Христу, где благочестивого Максима особенно соблазняло то, что идолы в персидском языческом храме разыгрались при рождении Спасителя. Опровергал он сказание об Иуде, будто бы жившем много лет после Христа, и сказание о том, будто бы Адам дал на себя рукописание дьяволу, обязавшись вечно служить и работать ему. Максим также доказывал несправедливость распространенного издавна у нас мнения, будто бы во время воскресения Христова солнце не заходило целые 8 суток. Достойно замечания, что здесь Максим установил приемы критики, которыми следует руководствоваться при оценке подобного рода сочинений. Необходимо, по учению Максима, чтобы сочинение было составлено известным церкви писателем, было согласно со Священным Писанием и само в себе не заключало противоречия. Подвергая суждению разные богословско-космографические бредни, заключающиеся в «Люцидарии», Максим опровергает их несходством со Священным Писанием и отцами Церкви, которые для него были авторитетами в области не только веры, но и естествознания. «Держись крепко Дамаскиновой книги, и будешь великий богословец и естествословец». Между благочестивыми на основании апокрифических сказаний были толки о том, кому прежде всех была послана с небес грамота. Максим разрешает этот вопрос, говоря, что никогда и никому не было послано такой грамоты, ссылаясь на то, что об этом нигде не упоминается в Святом Писании. Рядом с апокрифами Максим писал против разных суеверий, замеченных им в русском обществе. Так, например, на Руси распространилось верование, будто от погребения утопленных или убитых происходят неурожаи. Бывали случаи, когда выкапывали из земли тела и бросали на поле. Максим убеждает скрывать всех в недрах земли, общей матери, и доказывает, что гнев Божий посылается за грехи, а не за погребение утопленных. Он порицал веру в сновидения, а также в существование добрых и злых дней и часов, веру, истекавшую из астрологии, нападал на разные суеверные приметы – наблюдение птичьего полета, движение глаза, явление облаков, на веру во встречу, в оклик, на разные гадания, на бабах, на ячмене. В особенности вооружался он против ворожбы, допускаемой по случаю судебного поединка, поля, причем осуждал самый этот обычай. «Наши властители и судьи, отринувши праведное Божье повеление, не внимают свидетельству целого города против обидчика, а приказывают оружием рассудиться обидчику с обиженным, и кто у них победит, тот и прав. Решают оружием тяжбу, обе стороны выбирают хорошего драчуна полевщика, обидчик находит еще чародея и ворожея, который бы мог пособить его полевщику». О беспримерное беззаконие и неправда! И у неверных мы не слыхали и не видали такого безумного обычая.